Глава 11. Ваня Опер. Дорога впереди, на которую теперь, не отрываясь, смотрела Женя, то резко срезалась вдруг придвинувшимся горизонтом, то протягивалась далеко-далеко, туда, где две ее зеленые обочины сходились в одну точку. Золотели убранные поля. Солнце только начало свой путь к горизонту, когда около 5 путешественники въехали в Городищенский район Пензенской области. Потянулись по обе стороны дороги длинные, чахлые, пятнистые, черно-белые, как коровы, холмогорки, приневоленные к порядку березы лесозащитных полос. А вдали выбегали на холмы вольные березовые перелески. Дальше и дальше они превращались в леса. Леса густели. Блеснули тихие воды реки, называвшиеся Сура. Столбик с выцветшим указателем «Пионерский лагерь «Сказка» венчал профиль главного сказочника. Так сказал бы, скорее всего, Женин папа. А дедушка при этом покивал бы согласно головой. Но Женя так не думала. Она видела только, что профиль чем-то ей знаком, но так и не вспомнила, кто это. Жене оставались примерно сутки езды до Златоуста, первой ее остановки. Там, между тем, происходили события, не предусмотренные отработанным ею в Москве совместно с Фурсиком планом. Ваня Грязнов, сын полковника милиции, больше известный по причине профессии отца под кличкой Ваня Опер, готовился покинуть отчий дом. Отец его служил не в самом Златоусте. Возглавляемое им подразделение ГИБДД контролировало участок федеральной трассы от Миасса до Челябинска. Про этот именно участок давно ходила дурная слава. От рэкетиров, останавливавших машины, шедшие главным образом из Москвы и в Москву, продыху не было. Но в милицию почему-то никто из нагло ограбленных не обращался. То ли сами не могли полностью в сочетании с законами отчитаться за свои грузы, то ли не верили, что найдут помощь. До поры до времени Ваня нисколько не задумывался над тем, как живет его семья. Их с младшим братом родители обували, одевали, перед 1 сентября обмундировывали, как выражался отец, не отказывали в спортивных принадлежностях, которые, правда, становились все более дорогими. И это-то и заставило Ваню впервые задуматься, откуда берутся большие деньги в их семье. Когда прошлым летом он оказался в спортлагере, и понимающие ровесники начали оценивать его упаковку и прикид, у Ивана засосало под ложечкой. Вернувшись домой, он стал невольно прислушиваться к мачехиным разговорам с подругами о часиках, брошках и ожерельях, и к отцовским в полголоса, на полусловах беседах по телефону со служивцами. Ваня не знал, какой была его мать. Ее убили бандиты, когда ему было 3 года. Мстили отцу. Но по каким-то признакам, разговорам теток, бабушки, он чувствовал, что она была другая. И отец до ее смерти был другим, честным, не желавшим иметь дело с бандитами, принимать их условия и не трогать их. По тихим разговорам родных Ваня понял, что за это и расплатилась своей жизнью его жена, Ванина мама. Получалось, что ее смерть отца напугала. Это было понятно, но ведь испуганным нечего делать в милиции. Тогда надо было из милиции уходить. Отец остался. И вчера вечером все вдруг встало на свои нехорошие места. Несколько дней назад в доме приятеля Ваня слушал рассказ их гостя, только что приехавшего из Новосибирска на машине, афганца, работающего, как выражались сослуживцы отца, в президентских структурах. Тот неторопливо повествовал, как у Челябинска стали очень грамотно тормозить его машину. Красный «Жигуль» разворачивается, перекрывает путь, а слева «девятка» открывает окно. Оттуда говорят: «Останавливайтесь, платите деньги и проезжайте». «А ты?» — ахая спрашивала мать Ваниного приятеля. «Что я?» — похохатывая, продолжал гость. «Я, конечно, останавливаться не думаю. Говорю им в окно. А на них и не гляжу. Вы, ребята, берега попутали. Это администрация президента по Уральскому округу». «Ну, они, конечно, перестроились, стали отставать. Один еще обиженно говорит: так бы и говорил, а чего же хамить, берега попутали». Ну, я был, конечно, психологически готов. Челябинск что в одну, что в другую сторону без рэкетиров не проедешь. И всегда в 100 метрах от поста ГИБДД этого. Чтобы деньги сдавать ближе, что ли. Гость не знал, кто у Вани отец. А хозяева постарались быстро сменить тему. Но не запомнить колоритный обмен репликами было невозможно. И вот вчера, накануне своего выходного дня, отец вечером пришел с сослуживцами. Сразу сели выпивать. Отец не знал, что Иван дома, и говорил громко: «Последние дни орлы наши что-то совсем мышей не ловят». «Если мышей, то почему орлы? Коты, значит», — пьяно возразил один из гостей. «Почему коты? А мышь — полевка. Орлы ее очень даже приветствуют». После короткой дискуссии насчет фауны отец сказал: «А один, они рассказывают, им так загнул: вы что, ребята, берега попутали? И будто бы из аппарата нашего полномочного. Так пустые к нам вечером и подъехали». «Да ты слушай их больше, ловчат, скрытничают». Затихли, только слышен был звон стопок и кряканье. А у Ивана на несколько мгновений будто остановилось сердце. Он не спал всю ночь. Ему казалось, что за эту ночь он стал старше на много лет, а наутро решил уйти из дома. Мачеха о нем не пожалеет, хоть и назвал ее по просьбе отца мамой. Матерью ему она стать не захотела или не смогла. Жалко ему было только младшего брата. Сделают из него такого же вора, — горько думал Ваня.